Когда утаскивал своего убитого с видного места, киборг хотел что-то сказать, но не стал. Сейчас ему казалось спасение кого-то лишним, да и предотвратить случившееся уже не мог. Сейчас проблемы могли доставить трое других, что остались у телеги. Из башни можно выйти только через верх, а нам вообще на другую сторону. Плащ порван, замаскировать дроида под него не выйдет. Да и мне неизвестно, есть там еще кто-либо. Вот же, подумал он, когда услышал голос снаружи. «Господин Жида, господин, вы здесь?» Раздался женский голос, отчего он сразу убрал световой меч на пояс. Ему совсем не хотелось устранять еще кого-то непричастного, но все решилось само. Рабыня добавила, судя по звукам, начав отходить. «Кровь, там, тревога, тревога!» Лана рубил господина Жида. «Тревога! Помогите! Помогите! Блять! Сейчас сюда набегут все, кто есть, и будут стоять на ушах еще какое-то! Да блять!» Он посмотрел наверх, услышав, как кто-то бегом спускается по лестнице. Это оказался не имодианец, что на мгновение заставило замереть, но тот был в черном балахоне и с копьем. Враг и начал караульный, но к нему прыгнул дроид и разрубил грудь. Труп упал, при этом головой вниз, отчего она с неприятным хрустом замерла в неестественном положении. Снаружи раздался испуганный женский крик, так как труп упал прямо напротив входа. Гривус со злостью сказал: «Диверсант хренов, используем план, быстро прорываемся в здание напротив, свидетелей устранить». Он засунул под труп детонатор с радиовзрывателем и побежал следом за дроидами. Те сразу, после выхода на площадь, пристрелили кричащую женщину и еще одного твилика у повозки. Гривус двумя выстрелами убил стражников, что зашли через ворота. Командос также стреляли по стене, но он не видел, во что, а после все трое зашли в проход, который вел в большой зал с колоннами. Никого не встретив, они сразу ушли за разные колонны, так как за одной просто бы не поместились, и очень вовремя. Мимо пробежали еще два стража и три непонятных длинноногих существа в ошейниках. Когда стало понятно, что снаружи суматоха и мимо никто больше не пойдет, мужчина подбежал к выходу и выглянул. У башни собралось около десятка существ, большинство оказались теми, кого он считал рабами, но у них имелись дубины и топоры. На мгновение прикрыв глаза, он нажал кнопку пульта, и в башне прогремел взрыв. Внутри также был кто-то, да и рядом стояли многие, потому почти все упали. Часть получила ранение и контузию. Несколько точно стали трупами, а среди большинства началась паника. Хотя изначально он планировал отвлечь врага просто взрывом, потери в данном случае могли помочь, так как раненых явно было больше, чем тех, кто мог им помочь. Дав знак, киборг повел дроидов вглубь здания, теперь используя свои сканеры и пытаясь отследить сигнал. Последнее результата не дало, но стало ясно, что где-то наверху есть энергетическая сигнатура. Поднявшись по лестницам на третий этаж, они пошли по коридору, так как лестниц выше рядом не наблюдалось. Из-за угла выскочило существо, которое Николай назвал бы собакой, если бы у него не было двух голов, как у ящерицы, пусть и с клыками. Оно с каркающими звуками побежало к нему. Не желая шуметь, он дождался, когда оно прыгнет, и со всей силы ударил. Оно ударилось об стену с хрустом костей и начало выть, прямо как собака, причем так громко, что его могли слышать по всему замку. Пришлось оборвать его жизнь выстрелом и надеяться, что быстро определить место местные не смогут. Подумав о том, чтобы выкинуть тварь в окно, он выглянул туда и заметил совсем рядом каменный мост и башню, на крыше которой располагалась антенна. Отряд двинулся вперед и, дойдя до конца коридора, они повернули и вышли на мостик, после чего остановились. Им навстречу вышел еще один твилик, только в черном балахоне. Он также замер, увидев вторженцев, из-за чего дроиды в их смогли открыть огонь первыми. Вот только их цель вытащила световой меч с красным клинком и начал отбивать снаряды. Два были отбиты прямо в одного из стрелявших, но тот лишь упал, а потом принялся вставать. Видя это, сектант схватил силой второго дроида, резко подтянув к себе, и на лету разрубил на две части. Гривус выстрелил во врага, начав отступать, но тот уклонился и, ухмыльнувшись, выставил руку вперед. Тело сразу потянуло в его сторону, как будто кто-то схватил его в районе живота. Причем он все набирал скорость, несмотря на скрежет от его попыток зацепиться когтями на ногах. Красный клинок приближался, ему не удавалось подстрелить противника, а световой меч вытащить он не успевал. Взмахнув рукой, он попытался ударить, но твилик был готов к этому. Как и в прошлый раз, он отскочил, направив цель на свое оружие, и ударом разрубил ее пополам. Но клинок неожиданно погас как раз при встрече с грудью киборга и восстановился лишь через несколько секунд после того, как тот пролетел мимо. В эти секунды, которые заставили владельца меча сосредоточить внимание на нем, второй дроид выстрелил, и снаряд попал в грудь сектанту. «Как?» – спросил упавший мечник, как будто не заметив, что Гривус наступил ему на руку, и кости в той захрустели, не давая поднять оружие. Прицелившись, он несколько раз выстрелил ему в голову. Поняв, что враг мертв, позволил себе сделать несколько глубоких вдохов, что помогло успокоить разум, после чего приказал дроиду: «Сторожи мост с этой стороны, я проверю башню». «Понял, понял», — ответил Командос, видимо, не особо задетый произошедшим. Николай тоже чувствовал себя не особо задетым, хотя в какое-то мгновение испугался и вновь начал ощущать приближение смерти, совсем забыв о паутине из картозиса, что покрывало его тело и при касании отключало световые мечи. На мгновение пронеслась мысль взять меч убитого, но тот как будто был сделан из кости и от него веяло чем-то нехорошим, как, собственно, и от тела владельца, потому он просто пошел внутрь с оружием наготове. Вопреки ожиданиям, никакого затаившегося врага или охранных систем не оказалось, но он увидел кое-что более пугающее. Внутри имелась винтовая лестница, а на стенах висела содранная кожа разумных, в основном, людей. Хотя эмоции и чувства подавлялись, он все равно, пока поднимался, старался смотреть в пол, сосредоточившись на цели лишь у деревянной двери. Сканирование показало, что внутри есть один источник тепла сбоку у стены. Из-за того, что внутри мог находиться передатчик, мужчина просто выбил ногой дверь, которую сорвало с петель, и, войдя, прицелился. «А-а, ох, вы, убить, убейте меня, я, пожалуйста, убейте меня, да», проговорила девушка-человек, что была прикована цепями к стене так, что ее руки были подняты вверх. На ее теле виднелись следы пыток в виде ожогов, возможно, от светового меча, но он не исключал и молнии силы. В помещении стояло несколько ящиков, объединенных проводами. На одном также имелась панель и голопроектор. Один провод шел по стене к потолку и скрывался в дыре. Подойдя к устройству, мужчина вывел в обзор заранее подготовленные коды для связи, но внезапно обнаружил, что на устройстве стоит кодовая панель. Несколько нажатий подтвердили, что доступ мог открыть лишь код, который, видимо, знал убитый ранее сектант. Само устройство было старым, без нужных разъемов, и сейчас не выдавало никаких сигналов, ориентируясь на которые он мог бы подключиться. Да ну нах, нигде в этой галактике нет кодовых замков, а здесь, сука, есть. Зло приговорил киборг, ударив стул, что стоял тут же, отчего тот разлетелся на куски. Попробовав несколько разных комбинаций наугад, взревел, сбивая стопку ящиков, что стояло у окна. «Да вы издеваетесь!» «Ты издеваешься?» «Да, ну, блядь, с...» Снаружи, а точнее, с моста раздались выстрелы и как будто взрыв. Похоже, местные поняли, куда они пришли, и сейчас пытались пройти по мосту. Он передал команду стервятнику, тот сообщил, что вылетает. Но основную проблему это не решало. Осмотревшись, мужчина стал думать, как бы забрать все это с собой, но передатчик был сборным, и он не знал, как тот разбирается и разбирается ли вообще. Положив винтовку на стол, начал вновь пытаться подобрать код наугад, уже жалея, что не догадался взять того сектанта живым, когда услышал тихий голос. «Я знаю, знаю код, я запомнила. 7, 9, 5, 5, 2, 0, 0», произнесла девушка, прикованная цепями. «Пожалуйста, убейте меня, я больше не могу, я не хочу больше, я помогла вам, я, пожалуйста». Николай не поверил ей, но не стал игнорировать возможности, набрал код, после чего передатчик включился. Тут же на связь вышел дроид Командос. «Генерал, уничтожить мост не получилось, враг готовится к атаке, используя численное преимущество. Держи оборону любой ценой, мне нужно 2 минуты». Проговорил мужчина вслух, одновременно с этим вводя коды. Передатчик заработал, появились данные о сигнале и отправке вызова, после чего возникла какая-то эмблема, а после и голографическое изображение Дуку. Тот выглядел несколько взволнованным, что в его случае было очень необычно. Он как будто вскочил с кресла и сказал: «Что у вас происходит, Гривус? Где моя ученица? С ней все в порядке? Она ранена и сейчас на операционном столе, граф. Извините, не могу долго говорить, передаю вам координаты планеты, на которой мы находимся. Нас Игонрия предал старший торговец Хагин, ему помогает кто-то из пророков темной стороны. Я не знаю, сам он это сделал или они его надоумили, но, прошу, поторопитесь с помощью. Место падения скоро атакуют крупные отряды дроидов и каких-то сектантов, владеющих силой. Долго мы не продержимся, у них корабль-ядро и, возможно, еще что-то, проговорил киборг, в первый раз заметив, как высоко Дуку умеет поднимать брови. Собеседник ответил негромко, явно о чем-то думая. Значит, я почувствовал верно, я уже лечу, но... Пророки темной стороны, значит, они знали, что вы. Николай выключил связь не только потому, что предпочел оставить его со своими размышлениями по поводу участия его учителя во всем этом, но и потому, что ему было, с кем поговорить. Он набрал другой код, заранее решив, что чем больше будет желающих помочь, тем больше будет шансов. Появилась голограмма какого-то неймадианца, возможно, это был Рунхака, так как одежда была похожа, но они трудно различались. Он сказал с удивлением, «Генерал Гривус, вы, да, старший торговец Хагин предал нас, возможно, ему тайно помогают ситхи. Передаю координаты планеты, на которой мы держим оборону в упавшем корабле, у него корабль-ядро, вице-король просит помощи. Поторопитесь, мы долго не продержимся», произнес киборг, на этот раз сказав все прямо, потому что адресат был в курсе заигрывания своего начальника с ситхами. «Мы немедленно вылетаем, генерал, практически сразу, что удивило так же, как действия солдат неймадианцев», ответил собеседник. «Обеспечьте защиту вице-короля. Если справитесь, я этого не забуду. Сделаю все, что в моих силах», ответил Гривус, вновь оборвав связь и набрав следующий код. На этот раз пришлось ждать дольше, но вскоре появилась голограмма Вата Тамбара. «Генерал, рад, что вы, начал Скаканин, так как эти коды были теми, что он передал для общения еще на Джианазисе. Извините, что перебиваю, мне нужна помощь. Вот координаты планеты, где наш корабль потерпел крушение. Нас атакуют, и долго мы не продержимся. У противника корабль-ядро Торговой Федерации. Прошу выслать помощь, буду должен», — выпалил мужчина. По лицу Тамбара, зарытого маской, понять ничего было нельзя. Несколько секунд он думал, но, видимо, понимая, что времени мало, ответил, взяв планшет и что-то в нем нажимая. «Хорошо, генерал, я запомню это. Помощь скоро прибудет. К сожалению, не могу сейчас назвать точное время. У нас нет связи, но, думаю, вы сможете найти нас там, где идут бои», ответил Николай и прервал связь. Несколько мгновений он колебался, но все же решил не обращаться к Маре, так как она должна была участвовать в операции и до сих пор не появилась. Соответственно, либо замешана, либо ее уже встретили, и помочь не сможет, да и не было у нее особых причин помогать, а быть должным ей он точно не хотел. Он включил световой меч и несколькими ударами прорубил панели и ящики, что были соединены с устройством, пока те не отключились. Если это единственный передатчик, то сектанты не сумеют сообщить на орбиту о том, что он здесь был. Закончив, он уже хотел отключить оружие, когда услышал слабый женский голос позади. «Пожалуйста, я помогла тебе. Убей меня, прошу, я, а не меня. Нет, пожалуйста, убей. Я помогла». Он повернулся к ней, думая о том, что не сумеет ее вытащить отсюда, но и убивать за помощь казалось ему глупым. Взмахом меча перерубил цепи и уже хотел идти, но не сделал и шага. В голову пришло воспоминание о том, как сам хотел застрелиться, но не смог себя заставить. Это было сложно и тяжело, а оставив ее здесь, он, по сути, предлагал ее тоже. Сейчас в его крови вновь были лекарства, но они как будто не помогали, так как он чувствовал злость на себя и на ситхов за то, что по их вине он стоит сейчас перед таким выбором. «Пожалуйста, я не могу больше, я помогла вам, я», вновь взмолилась девушка, похоже, не в состоянии поднять освобожденные руки. «Как тебя зовут?» – спросил он негромким голосом. «Лара», – тихо ответила она, отчего-то улыбнувшись. «Меня с родителями». В помещении прозвучало гудение светового меча, и голова девушки, прокатившись по полу, уперлась в ногу Гривуса. Он стоял с закрытыми глазами, потому понял, что попал только из-за этого, ну, и еще из-за того, что как будто ощутил, что рядом оборвалась жизнь. Он стоял, замерев непозволительно долго, когда снаружи звучали выстрелы бластера и дикие крики с воплями. Резко сорвавшись с места, Он развернулся и начал вновь рубить систему связи, отчего она разлетелась на более мелкие дымящиеся куски, бросавшие во все стороны снопы и искры, освещая помещение всполохами огня. Остановился лишь тогда, когда рубить было уже нечего. Выключив меч и подняв с пола винтовку, побежал вниз, стараясь больше не смотреть на комнату. В несколько прыжков спустившись по лестнице, он оказался у выхода, где оборону держал дроид Коммандос, стреляя с двух рук. Он позаимствовал винтовку убитого дроида и сейчас сдерживал толпу, что опасалось выйти на мостик под таким плотным обстрелом. Во всяком случае, так было до появления киборга. Увидев его, они возобновили попытки прорыва, причем впереди с обезумевшими лицами пытались бежать разумные с ошейниками. «Уходите, генерал, я прикрою ваше отступление», — проговорил дроид, продолжая вести огонь. «Хорошо», — ответил Гривус, видя, что враги уже выходят на мост и продвигаются за счет того, что часть снарядов попадает в уже убитых, но еще не упавших. Он дал команду истребителю, что сейчас кружил над крепостью. Стервятник начал снижаться с целью пролететь под мостиком. Дроид Коммандос пошел вперед, продолжая вести огонь и тем самым замедлив продвижение противника. Николай выбежал на мостик и, разогнавшись, прыгнул в сторону еще до того, как появился истребитель, но так было нужно, чтобы попасть на него при такой скорости. Ударившись о корпус, он сразу начал хвататься за поручни, но оторвал один из них, выронил Е5 и начал съезжать. Оттолкнувшись от борта истребителя, подался вперед и сумел ухватиться за другой самодельный поручень, отчего его развернуло боком, но в этот раз тот остался на месте. Истребитель улетал от крепости, и его единственный пассажир мог видеть, как, несмотря на огонь из бластеров, дроида сбивает с ног толпа, которая не обращала внимания на то, что некоторые из них падали вниз. Неожиданно на месте, где под горой тел скрылся дроид, прогремел взрыв, не сломавший мост, но разметавший почти всех атаковавших. Возможно, тот дроид и поступил так, как не могут многие люди, но он же все-таки дроид. Машина, созданная для войны, выполняющая программы и действующая согласно заложенным в них тактикам. Не знаю, можно ли считать их разумными, в любом случае, лично я хоть и понимаю, что, как бойцы, они ценны, жизнь органика намного ценнее их жизни. Тут должно быть интересно то, как это будет показано в пропаганде республики. Они для своей защиты используют клонов, да, их называют мясными дроидами, но они все же более живые, чем непосредственно дроиды, у них тоже есть свои мысли, свои мечты, желания, пусть это, в основном, и выполнение своего воинского долга. Дроиды же, они и есть дроиды. Так кто же хуже? КНС, что посылала в бой бездушные машины, или республика, что посылала в бой машины, но с душой? Что это я вдруг? Неужели та девушка? Я сделал для нее то, что она просила, и не мог по-другому, так как транспортировка моим нынешним способом не для органиков. А еще я, кажется, почувствовал, не знаю, как, может, это самовнушение, что она в момент смерти ощутила себя намного счастливее, чем все последние годы. Отчего-то мне показалось это лучом света в сгущающихся тучах. Что-то гнетет, но пока справляюсь. Наконец-то, после этой операции эти старики поймут, что я достоин более существенного поста в нашей организации, и тогда я сумею все изменить, заставить их действовать, а не праздно наблюдать за происходящим, тем более все складывается как никогда лучше. Великий Владыка уже здесь и приводит в исполнение свой план. Просто нужно правильно этим воспользоваться, и тогда галактикой будут править пророки, а не республика, джедаи или какая-то там империя, призванная спасти ее от несуществующей угрозы, размышлял Кронал, смотря на планету и представляя, как сотни солдат приближаются к кораблю и вот-вот расправятся со всеми, кто там есть. Конечно, он предпочел бы сделать все быстро при помощи орбитальной бомбардировки, но взрыв и поднявшийся пепел до сих пор скрывали точные координаты. «Господин», — послышалось позади, один из дроидов обращался к старшему торговцу. Только что был зафиксирован сеанс связи между планетой и неизвестным адресатом, использовались неизвестные нам коды, расшифровать сообщение не удалось. «Что это значит, лорд Кронал?» — спросил неймодианец, смотря ему в спину. «Это кто-то из местных, их передатчик имеет возможность межсистемной связи, но у них нет соответствующих кодов, да и Адептерос не стал бы позволять им выходить на связь без моего согласия». «Это», — задумался мужчина, отчего у него перехватило дыхание, так как ответ мог быть только один и не предвещал ничего хорошего. Тем не менее, при общении со своим союзником он поддерживал спокойный голос. Удалось отследить еще что-то, может, возможно, выяснить, с кем он связывается. Дроид держал в руках планшет и после короткого звукового сигнала посмотрел на экран. Зафиксирована вторая передача. В ней используется неизвестный код Торговой Федерации и адресат тоже кто-то из Торговой Федерации. Что? Немедленно заглушить всю межсистемную связь. Почему вы сразу не включили установщики помех? Вскочил Хагин, крича так, что дроид немного отступил. Команды на подавление связи не поступало, прозвучал ответ. Что? Так она только что поступила. Вырубите им связь. Охрану на мостик, взревел мужчина, указав пальцем в сторону человека в балахоне. Что это значит? Объяснитесь. Почему ваши сектанты связываются с Торговой Федерацией? Что за игру вы ведете? Задумали предать меня? Пока он говорил, двери помещения открылись и в него вкатились два дроидека, а также вбежал отряд в один. Вошедшие встали на возвышенной площадке позади капитанского кресла, угрожающе взяв на прицел Кронала. Он медленно ответил, мельком порадовавшись тому, что из-за плаща не видно, как он держит руки. Они не могли этого сделать. Возможно, это кто-то с упавшего корабля. Так вы же говорили, что им конец. Как это понимать? Вы. Неймодианец сцепил руки за спиной и начал ходить из стороны в сторону. Вы понимаете, что это может означать? Эти коды мог послать только Ганрей. Мог послать своим союзникам, а это значит, что в Федерации уже в курсе того, что мы устроили. Меня могут уволить. Вы, все из-за вас. Возможно, я смогу сохранить часть принадлежащего мне, если в этот трудный момент помогу ему. Их-ха-эр-эр-эр. В этот трудный момент, Хагин, вы хотите и дальше действовать согласно нашему плану, проговорил мужчина, направившись к нему и держа руку под плащом так, будто сжимает им горло собеседника. Было видно, что просто слова не возымели эффекта, собеседник пытался что-то прохрипеть дроидом, но не мог, поскольку задыхался. Подойдя совсем близко, человек провел ладонью перед его лицом. Вы хотите и дальше действовать по первоначальному плану, несмотря ни на что, и слушать мои советы. На мгновение неймодианец скривил лицо, но потом на нем возникло умиротворение, и он повторил ровным и спокойным голосом. Я хочу и дальше действовать по первоначальному плану, несмотря ни на что, и слушать ваши советы. Вот и хорошо, ответил Ситх, отойдя. Дроиды не обладали достаточным умом без станции управления, чтобы сделать верные выводы, а остальные неймодианцы, может, и поняли, что произошло, но из-за страха не вмешивались. Когда старший торговец замотал головой и с некоторым удивлением начал осматриваться, мужчина добавил уже простыми словами. Наверное, в этом виноваты остальные члены экипажа капитана Гила. Они намеренно допустили сеанс связи, лучше от них избавиться. Что? Постойте, мы же не... Начал один из присутствующих, но был перебит. Хагин сказал довольно громким голосом. Все равно потом пришлось бы избавиться от вас, убить их. Дроиды-охранники открыли огонь, расстреляв неймодианцев, что находились на мостике. Кто-то попытался сбежать, но поскольку бежать было особо некуда, их быстро подстрелили. Два дроида в один пробежали вперед и стали добивать тех, кто еще не умер, но стонал на полу. К некоторой досаде, один из дроидиков своим огнем повредил одну из кафедр управления, но на полете корабля это не сказалось. Хорошо, мы решим все ваши проблемы, Хагин, главное, чтобы киборг и все, кто с ним, были уничтожены в самое ближайшее время любыми средствами, произнес Кронал, переступив через труп и подойдя к переднему иллюминатору. Тогда следует направить отряд к вашим сектантам, на их базу, откуда шел сигнал, и узнать, что там случилось. Я выделю для этого колчанный отряд новых дроидов в два, проговорил единственный оставшийся в живых неймодианец. Хотя внушение сработало на нем, как надо, Ситх на всякий случай не выпускал его из вида, чтобы, если что, среагировать и предотвратить возникновение проблем. Когда выяснит, что случилось, пусть убьют всех, кто там есть. Подобное никому не прощается, проговорил человек, а сам подумал с некоторым волнением. Тварь с нижних уровней Корусанта. Пытаешься испортить мое возвышение? Ну уж нет, я слишком долго этого ждал. Мы избавимся от тебя раньше, чем придет помощь, что бы ты им ни сказал. По прибытии им придется принять нашу версию событий. Все будет нормально. Я же, если только эти старики не пытаются таким образом меня подставить. Нет, это... Я вас понял, лорд Кронелл, ответил Хагин, после чего отдал соответствующие распоряжения дроидам. Как вы планируете уничтожить цель? Может, мы все-таки можем подготовить орбитальные удары, как только станут известны их координаты, начал мужчина, но был перебит, из-за чего сразу насторожился. Не могу точно сказать, облако пепла распространяется все больше, но мы можем попробовать послать наших гиен. Спустившись ниже облаков, они смогут визуально найти цель и атаковать, вот только могут быть большие потери, если у них уцелело ПВО или ПКО, да и высота, проговорил собеседник. Ему сейчас мыслилось проще из-за того, что им овладела лишь одна навязчивая идея. Хорошо, чем раньше, тем лучше, ответил Кронелл, ощутив, что все налаживается, и подумав, твои жалкие потуги бесполезны, тебе ничего не поможет, генерал-дроид, что бы я сделал на их месте, если бы хотел кого-то убить? Ну, почти то же самое, вот только заманил бы цель в ту часть системы, где никаких планет рядом нет, после чего просто расстрелял бы с других кораблей. А если бы у меня не было такой возможности, то 10 раз подумал перед тем, как вообще начинать что-то такое делать. Хотя, возможно, идея с обрушением корабля с орбиты и могла увенчаться успехом, если бы не мои действия. Может, идея с добиванием выживших и гарантировала бы 100% успех, если бы не мои действия. Похоже, несмотря на то, что случилось в моей прошлой жизни, в этой я имею больше шансов делать что-то и не жалеть об этом. Подобное как-то не приходило мне в голову, но тут для меня, похоже, не все потеряно, во всяком случае, даже приятно понимать, что вокруг только враги. Если я умру здесь, на этой неприятной планете, то умру как воин и заберу их как можно больше. Десантный транспорт с 9979 с гудением от работы двигателей приземлился по центру широкой дороги из черного песка. Сначала передняя часть ангара разошлась в сторону, после чего выдвинулся трап и отреклись ворота разгрузочного шлюза. Изнутри сразу начали выходить ровные прямоугольники из дроидов в один, каждый из которых нес винтовку Е5 и шел синхронно с остальными. Из-за этого в округе сразу раздался громкий звук шагов дроидов. За ротами, состоящими из 112 бойцов, шли небольшие подразделения из дроидов 2 по 10 в каждом. Дроиды все шли и шли непрерывным потоком, так как все новые отряды спускались из грузовых помещений в крыльях транспорта в глубине разгрузочной палубы. Создаваемый ими шум в какой-то момент перекрыли быстрый топот многочисленных ног, крики, завывания и рычания. Слева от транспорта появилась толпа измученных и израненных от ударов хлыстами существ, преимущественно одной расы гуманоидов серого цвета с длинными ногами и руками, которым когда-то принадлежала та планета. Следом за ними, отчего первые все стремились вырваться вперед, шли несколько 4-метровых ранкоров с черной кожей и двумя парами рук. Рядом с ними ехали наездники, также с рабскими ошейниками, на хищных тварях, у которых выделялись ряды длинных зубов. Позади первых рядов ехали всадники в черных балахонах на животных, покрытых костяной броней и с мощными передними рогами. Дроиды благоразумно остановились, пропуская первые ряды атакующих союзников вперед, и двинулись уже следом, а большинство всадников замедлились и пошли в конце строя. Стало видно, как дроид модели АМ с желтыми кругами остановился рядом с одним из всадников и начал что-то с ним обсуждать, хотя смотревший на него сверху вниз сектант как будто не был настроен на разговор и часто поглядывал вперед, поскольку уже мог видеть корабль впереди. Отряд противника продвигается с востока. Полк дроидов без танков, возможно, не решились высаживать те в джунглях или привезут позже. Еще отряд численностью до роты, похоже, рабы. Следом за ним боевые звери численностью в 10 единиц, в основном, ранкоры. Их послали в авангарде. Следом дроиды и под конец всадники на носорогах, возможно, пользователи силы. Численность около 20, сообщил Гривус, наблюдая за всем с истребителя. Поняв, что враг не глушит планетарную связь, сразу решил связаться с Вандалром, чтобы предупредить. «Просто замечательно, что за носороги?» – уточнил наемник, похоже, при всей сложившейся ситуации стараясь поддерживать хорошее настроение. «Животные такие, покрытые панцирями и имеющие два рога на носу, спереди», – ответил мужчина, решив не уточнять, понял ли тот его объяснение. «Было не до этого, так как он перевел взгляд на другую сторону от корабля. Там ситуация была не лучше, хотя ему казалось, что проблем на том направлении будет значительно меньше. Три полка дроидов движутся с северо-запада, идут по руслу реки, как и первые, так что атакуют предположительно через 20 минут после начала их атаки. Они не рискуют зайти в лес, хотя да, кто-то уже сожрал трех наших разведывательных дроидов, произнес собеседник негромко, как будто сидел в засаде, и враги проходили совсем рядом. Видимо, знают, что там опасно, накаркал. Часть отрядов повернула в лес, возможно, хотят совершить обходной маневр, чтобы атаковать сразу с четырех сторон, недовольно ответил Николай, вновь поймав себя на употреблении слов из прошлой жизни, но на этот раз никаких комментариев на этот счет не последовало. Ну, мы готовились к круговой обороне, хотя будет плохо, если они начнут атаковать в разное время, начал Вандалар, неожиданно сменив тему. У них ведь всего четыре транспорта, может, попробовать сбить их, тогда они не смогут прислать подкрепление. Уже думал об этом. Один истребитель может и не справиться, но попробовать стоит. Сразу, как только доберусь до вас, хотя у него может не хватить топлива. Транспорты еще продолжают выгрузку, может, они и не будут улетать за подкреплением, вслух задумался киборг, смотря в бинокль, как из кораблей выходят все новые и новые дроиды. Мне все равно не нравится, что они могут послать на нас несколько дивизий, прозвучал ответ. Расчетное время начала атаки, час плюс-минус сколько-то минут, ответил Гривус, правда, обозначив самый худший вариант. На самом деле выходило, что атаковать они будут часа через полтора. Все это время он планировал потратить на подготовку и принять бой должен был уже на месте, вместе со своими дроидами и союзниками. Кстати, операция прошла успешно. Доктор сказал, что есть некоторые сложности, но они не угрожают жизни. Ее поместили в бактокамеру, которая подготовлена к эвакуации, сообщил наемник негромким голосом. «Это хорошее», – начал Николай, когда услышал странный звук. Вначале он казался непонятным из-за ветра, что бил в лицо, и гудения двигателей его транспорта, но потом все стало понятно, так как не узнать этот звук он не мог. Не раз сам видел подобное в Сирии. Он крикнул, возможно, слишком громко из-за того, что с той стороны раздался шорох. Воздушная тревога. Бомбардировщики. Приготовьтесь к удару. Они. Он смотрел вверх, думая, что они прилетят из туч, но вскоре заметил, что гиены летят над лесом, даже ниже, чем его истребитель сейчас. Они летели со стороны базы сектантов и вскоре должны были пролететь над ними, а потом и над кораблем. Всего машин было 24, шли они клином, что позволяло накрыть значительную территорию. Это было большой проблемой, так как могло не только нанести серьезный вред находящимся на Алмазе, но и помешать всем приготовлениям к обороне, а ведь бой и без того должен был быть непростым.